за последние годы его работы на полицию, чем стереотипное название «агент полиции». Глава 13. Большой поход Азефа Герасимова Столыпина против боевой организации. Так проходили недолгие месяцы существования Первой Государственной Думы. Период коротких каникул, установленных для деятельности боевой организации. К концу этого периода стало ясно, что никакого соглашения между Государственной Думой и правительством состояться не может, и что спор будет решен силой. Кто кого победит? В подобной обстановке отказ от террора с точки зрения руководителей партии переставал быть правильным. Последний толчок для пересмотра вопроса дало обращение в Центральный комитет со стороны Севастопольской организации. Руководитель боевой дружины последней, специально для этого приехавший в Петербург, настоятельно потребовал разрешения убить адмирала Чухнина. Общее решение о необходимости устранить последнего партией было принято еще давно. Немедленно после кровавого подавления Чухниным Севастопольского восстания в ноябре 1905 года. Был сделан целый ряд попыток привести в жизнь это решение. Все они до сих пор терпели неудачу. Сомнения относительно необходимости этого акта у Центрального комитета таким образом быть не могло. Вопрос, следовательно, стоял в общей форме. Продолжают ли оставаться в силе те соображения, которые заставили Совет партии за неполных 2 месяца перед тем принять решение об общей приостановке террористической деятельности? Приехавший севастополец доказывал, что устранение Чухнина не только не окажет вредного влияния на агитационную деятельность партии, но наоборот, именно с этой точки зрения оно больше всего необходимо. По общей оценке всех севастопольцев, оно поднимет там революционное настроение, особенно настроение солдат и офицеров, а также матросов, которые больше всего ненавидят Чухнина. А это особенно важно для партии в данный момент, когда она напрягает все усилия в первую очередь для подготовки военных восстаний. Центральный комитет согласился с этими доводами и дал севастопольцам просимое ими разрешение. Чухнин вскоре действительно был убит. Этот акт был совершен добровольцем, матросом Акимовым, который после убийства смог благополучно скрыться. Но положение в Севастополе не было исключением. Подобная же обстановка складывалась и в других местах. Подготовка к восстаниям повсюду шла полным ходом, и по оценке Центрального комитета отдельные террористические акты в этой обстановке могли только способствовать нарастанию революционной волны. Поэтому было решено воспользоваться тем правом, которое было предоставлено Центральному комитету Советом партии, и возобновить деятельность боевой организации. В качестве первого и единственного задания ей в этот момент было дано поручение убить Столыпина, относительно которого уже не было никаких сомнений, что именно он является главным противником соглашения правительства с Думой на основе создания ответственного перед последней министерства. Во главе боевой организации это было еще само собой разумеющееся.